«О, кого я вижу?» — он распахнул объятия, принимая племянника. «Будущий Ниро Вульф! Мне что, на твой день рождения теперь дарить тебе заморские орхидеи?» «Ты же терпеть не мог детектива», — усмехнулся Громов. «Просто ты многого обо мне не знал. Нам некогда было откровенничать, пока ты занимался трупами». Дядя повел его к машине. «Поедем на твоей». «Не возражаю. Мы же договорились». «Как мои брат и сестра?» Виталий бегло оглядел участок и лесенку перед домом, но нигде не увидел Леонида и Светлану. «О, прекрасно!» — отозвался Вадим Сергеевич. «Светка убежала на курсы вождения, устроив мне истерику про мое досадное упущение. Все ее подруги давно за рулем. Раньше она была без ума от своего байка и довольна жизнью. Теперь подавай авто. А Леонид?» В это время он должен был уже подъехать. «Кстати, вот и мой сын собственной персоной». Черный «Мерседес» последней модели, элегантный как рояль, подрулил к дому, и брат Леонид, такой же высокий и стройный, как его отец, с такими же льняными волосами и зелеными глазами, вышел из машины. «Привет!» Он радостно пожал руку Виталию и похлопал его по плечу. «Рад тебя видеть!» «Отец, я сдержал обещание, но к деду не поеду». Вадим Сергеевич нахмурился. Морщины глубокими колеями залегли на его гладком лбу. Он не любил, когда кто-то не держал обещания. «Это почему?» «Да потому что...» Зеленые глаза брата сияли, как изумруды. «Потому что я встретил сегодня девушку, сногсшибательную девушку, какая бывает только в романах. Мне кажется, я мечтал о такой всю жизнь. И сейчас у нас свидание. Надо успеть привести себя в порядок, так что не обессудьте». Леонид хлопнул в ладоши и озорно улыбнулся. «В ближайшее время я вас с ней познакомлю». Парень толкнул локтем двоюродного брата. «А у тебя, детектив, почему такой кислый вид?» «Знаю, ты расстался со своей пассией. Не плачь. Вдруг у моей феи есть подруга, такая же необыкновенная, как и она». «Как зовут твою фею?» Без интереса спросил Виталий, чтобы как-то отреагировать на эмоции брата. Леонид закатил глаза так, что стали видны синеватые белки. «У нее прелестное имя — Илона». «Главное редкое», — фыркнул Вадим Сергеевич и повел Виталия к машине. «Ладно, обойдемся без тебя. Ты влюблен, и потому нам сегодня бесполезен». «Это верно». Леонид махнул на прощание и легкой походкой направился к дому. Отец с любовью понаблюдал за ним несколько секунд. «Повезло мне с парнем», — с гордостью проговорил Воронцов. «Отличник. В школе и в университете. Прекрасные мозги. Уже сейчас он помогает мне в бизнесе. Да что там говорить. Леня — моя правая рука, несмотря на то, что еще студент. Да и Светка не приносит мне огорчений». Он уселся рядом с Виталием. «Правда, в отличие от своих братьев, не такая разборчивая в связях. Через день новый парень, и каждый последующий хуже предыдущего. Ей будет трудно выйти замуж, и это меня беспокоит». «Вот увидите, она не задержится». Громов резко развернул машину в направлении дачного кооператива. «Красивая девчонка с богатым папой — мечта любого парня». «Вот это и плохо», — буркнул дядя. «Мне не нужен зять Альфонс. Она, похоже, хочет преподнести мне именно этот сюрприз в знак протеста». «Ох!» — он вздохнул тяжело, как-то по-стариковски. «Не мне тебе жаловаться, как трудно без женщины». «Не мог. Но не мог я жениться после смерти Лилечки». Вадим Сергеевич всхлипнул и тут же, будто устыдившись своей слабости, дернул плечом. «Ладно. Будем надеяться на лучшее. Вот мы и приехали». Виталий припарковал машину возле деревянного, крашеного синей, облупившейся краской, покосившегося забора. Мужчины вышли из автомобиля и Вадим Сергеевич дернул калитку. На удивление Громова она не поддалась. Крепкий, хоть и ржавый замок держал ее на совесть, создавая контраст между ветхим ограждением и прочным запором. Дядя достал ключ, прокрутил два раза, и калитка, распахнув свои объятия, встретила родственников покойного траурным скрипом. Воронцов помрачнел, словно услышал реквием по покойному отцу. «Заходи», — пригласил он племянника, топтавшегося на пороге. «Давно здесь не был?» «Давно», — признался Громов. «Дед меня не приглашал, а сам без приглашения я явиться не решался. Боялся его, что ли? Хотя чего бояться? За всю жизнь он не сказал мне ни одного грубого слова. Впрочем, и хорошего мало говорил. После смерти бабушки дед почти не интересовался мною». «Думаешь, он интересовался Леней или Светой?» — усмехнулся Вадим. «Ей-богу, не более чем тобой. Мне вообще непонятно его уединение. И что хорошего сидеть в этом деревянном срубе с удобствами на улице и смотреть в окошко, как мимо проходят дачники или местные жители? Нам с тобой этого не понять». Виталий подошел к дому. Лачуга почернела от времени, и маленькое окошко с еврорамами выглядело как карикатура, как золотое обрамление входа в старый скворечник. «Да, дом нуждался в ремонте». «Думаешь, я ему это не говорил?» — буркнул Воронцов. «И личную помощь предлагал, и бригаду рабочих собирался оплатить». «Закончилось все знаешь чем?» «Полагаю», — улыбнулся Виталий. «Да, он меня послал далеко и конкретно». Воронцов покраснел. «Представляешь, пожилой, солидный человек, полковник. С тех пор я ему не навязывался, как, впрочем, и он мне. А дом продолжал разваливаться», — констатировал Громов и подошел к длинной лестнице, лежавшей на земле, как черный скелет. Наверное, по ней дед скарабкался на крышу, не в силах терпеть течь. Что она протекала, у Громова не было никаких сомнений. Ветхая перекладина, как назло, третья сверху сломалась, и он рухнул на землю, ударившись виском вон о тот позеленевший кирпич. Впрочем, если бы не ударился, вряд ли выжил. Все же почти подстольник. Виталий сел на корточке возле сломанной перекладины, осторожно рискуя подцепить занозу, провел рукой по шершавой поверхности и вздрогнул. «Дядя, подойди сюда!» — позвал он Воронцова, пытавшегося приделать к окну отвалившийся ставень. «Ну, что там у тебя?» — Вадим Сергеевич присел рядом с ним. «Чем тебя поразила эта рухлядь?» «Тем, что сломалась всего одна перекладина?» «Она не сломалась». Виталий выпрямился и взглянул дяде прямо в глаза. «Ее подпилили». «Вот, посмотри». Он еще раз провел рукой по шершавому дереву. «Если бы перекладина сломалась, концы были бы неровными, как в таком случае». Громов взял сухую веточку, невесть как оказавшуюся в огороде, и сломал без напряжения, морщась от пыли, разлетевшейся в разные стороны. «Видишь? Концы разлома неровные». «А что мы имеем здесь?» «Края ровные почти до середины, даже больше». Вадим Сергеевич заморгал. «Ерунда какая-то. Хочешь сказать, что кто-то сделал это специально?» Громов кивнул, пнув ногой толстый ствол жирного зеленого сорняка, вскормленного перегноем и дождями. Если бы дед был жив, этот красавчик давно бы лежал в перегнойной яме. Воронцов подскочил, как подстреленная птица, и схватил племянника за локти. «Но это означает...» что его убили?» «Да», — твердо ответил Виталий. Нагнувшись, он поднял пилу, спрятавшуюся в сорняках. «А это, похоже, орудие преступления». Он осмотрел зубья, состаренные временем, потерявшие остроту, но все же способные перепилить жалкую перекладину. «Кстати, несмотря на дожди, здесь еще осталось немного опилок». Частный детектив осторожно поскреб их и спрятал в полиэтиленовый пакетик, который всегда носил с собой. «Мои ребята вмиг докажут тебе, что опилки с этой перекладины». «А если отец пилил лестницу?» Сказав это, Воронцов поперхнулся и закашлялся. Предположение показалось ему нелепым, но возразить племяннику по-иному не получалось. И все же это выглядело глупым. Кому понадобилось убивать столетнего деда, тихо и мирно доживавшего свои дни в ветхой лачушке? Точно как у Пушкина. «Дядя, тебе стыдно от той глупости, которую ты говоришь?» Виталий вздохнул. «Скоро ты подведешь меня к мысли, что таким образом мой бедный дед покончил с собой». «Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать», — парировал Воронцов и ущипнул себя за мочку уха. Привычка, от которой он никак не мог избавиться, как ни странно, успокаивала. «Я хочу сказать лишь то, что пожилой, подчеркну, очень пожилой человек, вряд ли заинтересовал кого бы то ни было. Зачем кому-то его убивать? Чтобы ограбить? Давай пройдем в дом». Он положил руку на широкое плечо племянника, и мужчины вошли в ветхое жилище. Оба знали, что Сергей Лаврентьевич был очень аккуратным и маниакально следил за чистотой. Все предметы, а их раз-два и обчелся, лежали на своих местах. На столе красовалась ваза с искусственными розами, сделанными из бисера, который когда-то бабушка создала собственными руками. Она вообще была большая рукодельница. На стене висела бисерная, слегка потускневшая картина, обычный деревенский пейзаж. Пруд, подернутый тиной, пасущиеся на лугу коровы и пастух, развалившийся под невысоким деревцем с пышной изумрудной кроной. На книжной полке стояли книги «Корешок к корешку». Панцирная кровать с тремя высокими подушками аккуратно заправлена немного выцветшим покрывалом в цветочек. В другой маленькой комнате на втором этаже тоже стояла кровать, только деревянная, с одним матрасом. Возле нее стул и тумбочка, на которой пылилась черная лакированная шкатулка. Посередине комнаты хозяин поставил таз, и это подтверждало предположение, что крыша действительно протекала. «Так я и думал». Воронцов опустил голову, и Виталий понял, о чем хотел сказать его дядя. Все лежало на своих местах, не было разбросано, а это означало, что никто не проникал в дом с целью ограбления. Следовательно, старик, ветеран Великой Отечественной, не мог заинтересовать воров. Получается, версия с подпиленной перекладиной не лезла ни в какие ворота. И все же Громов готов был поклясться, что кто-то подпилил ее. Но с какой целью? «Ну что, признаешь ошибку, частный детектив?» — насмешливо поинтересовался дядя. «С чего вдруг кому-то убивать моего отца? Кстати, наиболее заинтересованные в его смерти — родственники. То есть и мы с тобой. Клянусь, я этого не делал, потому что старый деревянный сруб мне не нужен. Слушай». Его голубые глаза загорелись, и он крепко сжал руку племянника. «Может, это сделал ты? Может, на участке отца нашли нефть, и тебе предложили за него огромные деньги?» «Дядя, не иродствуй!» Виталий нахмурил тонкие русые брови. «Если эксперты признают, что на пиле частицы материала лестницы, придется проводить расследование. «Потом», — отмахнулся Воронцов. «В смысле, о твоих фантазиях». Вадим Сергеевич с любовью взял в руки шкатулку и, погладив ее глянцевую поверхность, увы, чуть подпорченную временем, открыл, с грустью заметив: «Письма». «Виталик, тут все письма, понимаешь? И мои, и Лилечкины, и твоих родителей. Странно, что он хранил их долгие годы и, наверное, перечитывал. Я знаю, отец зимой спал в этой комнате на втором этаже. Получается, шкатулка стояла у изголовья кровати, и он читал их. А я давно считал его очерствевшим». Громов посмотрел на тумбочку, серебристую от пыли, потом на шкатулку, и привычный холодок пробежал по его спине. Так всегда происходило, когда бывший полицейский замечал какую-то деталь. Деталь, не вписывавшуюся в интерьер. Но что здесь не так? Шкатулка как шкатулка, тумбочка как тумбочка. Все на своих местах, даже письма аккуратно разложены в две стопочки. Наверное, это имело какое-то значение для деда. Вадим Сергеевич бросил шкатулку, полиэтиленовый пакет с безвкусными розами, который прихватил на всякий пожарный. «Почитаю дома, поплачу», — произнес он сорвавшимся голосом, собираясь еще что-то добавить, но его огромный смартфон вдруг разразился джазовой мелодией Армстронга, показавшейся неуместной в келье пожилого затворника. «Слушаю», — отрывисто по-деловому отозвался Воронцов и вдруг прерывисто задышал и покачнулся, ловя ртом воздух. Виталий, не понимая, в чем дело, подбежал к дяде, ноги которого подкашивались, а лицо бледнело на глазах, и помог ему сесть на колченогий табурет. «Этого не может быть!» Теперь Вадим Сергеевич не говорил, лепетал, безжизненно опустив левую свободную руку. «Это ошибка, Саня! Ну, скажи, что это ошибка!» «Наверняка плохо посмотрели документы. Я не верю! Не верю ни единому слову!» «Да, буду немедленно!» Он небрежно сунул смартфон в карман и посмотрел на племянника. Его голубые глаза напоминали два бездонных озера. В покрасневших уголках показались слезинки. Он выглядел растерянным, даже не растерянным, а потерявшимся. И Виталий с тревогой дотронулся до его плеча. «Что случилось, дядя? Кто звонил?» Вадим Сергеевич закрыл лицо руками и прошептал: «Леня! Ленечка!» «Звонил мой заместитель Александр Торопов». «Ну, ты его знаешь». «Машину Лени нашли на окраине города вместе с Леней». Он сгорбился и всхлипнул. «Мертвым Леней. Понимаешь?» Следователь сообщил, что он умер от передоза. Виталий стукнул кулаком по столу и тряхнул курчавой гривой. «Дядя, вы правы, этого не может быть. Леня никогда не принимал наркотики. За это я ручаюсь головой. Этих проклятых наркоманов я навидался, когда работал в отделе. И потому голову даю на отсечение, что следователь ошибся. Скорее всего, труп тоже не Леня». «Документы», — прошамкал несчастный Воронцов. «У трупа в кармане документы Ленечки». «И такое бывало в моей практике», — пытался успокоить его Громов. «Судя по всему, какой-то наркоман угнал Ленину машину и скончался в ней от передоза. Скорее всего, это произошло недалеко от ресторана, куда Леня повел свою девушку. Ты помнишь, сегодня он собирался на свидание. По его описанию, девушка тоже не выглядела наркоманкой. Так что ты не волнуйся. Мы немедленно поедем в отдел и все выясним. Слова Виталия придали Воронцову бодрости. Он вскочил на ноги, смахнув слезу, оставившую борозду на щеке. «Да, ты прав. Нужно поторопиться. Родственники почти сбежали к машине, чуть не забыв запереть дверь дома и калитку. Громов, кусая губы от напряжения, вдавил педаль газа, и «Фольксваген» рванул с места».